Расчленим свойства и особенности личности и индивидуальности и подвергнем анализу ту и другую. Личность – это внешний человек, его социальное положение, работа, семья, отношения с людьми и его психический мир, наполненный подробностями текущей жизни, его симпатии и антипатии, к ней относящиеся, его изменяющиеся сканды и внешний налет воспитания и образования, словом, в значительной мере все то, что обычные люди подразумевают под обычным человеком. У большинства этот внешний человек и преобладает в своем выражении. У него есть свой внутренний мир, который всецело наполнен элементами внешней жизни и реакциями сознания на нее. Есть люди, в сознании которых этот внешний человек и тот, другой, внутренний, являющийся выражением индивидуальности, уравновешены. Не преобладает и не первенствует ни тот, ни другой, но есть люди, у которых преобладает индивидуальность или внутренний человек, владыка над внешним. Индивидуальность – это скрытый человек в человеке, это то, что облекается внешним человеком, его личностью, чтобы это последнее могла выполнить поставленную перед ней задачу очередного воплощения. В ней заключены все высшие качества духа, могущие сохраняться для проявления и на планах высоких. Все высшие импульсы и устремления идут от нее. Она не умирает со смертью своих оболочек, но собирает через каждую все, что могут они дать в каждом из соответствующих им миров. Мы заинтересованы жизнью индивидуальности, ее ростом и развитием, которые часто идут вразрез с желаниями и устремлениями внешнего человека и его интересами. Обычно бывает и так, что нечто весьма тяжкое и неприятное для личности полезно и нужно для индивидуальности. И тогда личность страдает. Многие страдания дают высшей триаде нужный ей опыт и знания и приближают возможность переноса сознания в ее сферу, что означает достижение ступени бессмертия, то есть непрерываемого сознания. Яркий личный мир человека и личное сознание затухают и видоизменяются при освобождении от физического тела. Личность умирает при каждом развоплощении. Остатки личного сознания могут еще долго засорять пространство. Говорю об обычных людях. Но с каждым новым воплощением индивидуальность растет и накапливает столь нужные ей элементы неприходящего. Наши люди – это те, у кого выражение их индивидуальности уже превалирует над их временной личностью и ее обычными земными интересами. Когда было сказано «Царство мое не от мира сего», имелись в виду бессмертная индивидуальность и мир ее проявлений. Она может полно и ярко выражать сущность свою в мире земном, и тогда имеете явление духов великих, выполняющих сознательно свою земную миссию. В сущности говоря, каждый человек приходит на землю, имея определенное задание, но часто смертная личность, погружаясь всецело в земные интересы и блюдя только их, забывает о высшей задаче, о миссии жизни своей, ради чего она только и воплотилась, и тогда все воплощение проходит бесцельно, не принося намеченных следствий. Очень полезно тщательно рассмотреть, какие именно особенности и свойства присущи и характерны для индивидуальности человека, чтобы дать им пищу и возможность развиваться. Личность – это только слуга и, если хотите, раб индивидуальности. Раб боится хозяина, а личность – своего владыку, бессмертную индивидуальность свою.